войну против России. Они сейчас советской рабочей и крестьянской республики за то, что она свергла власть помещиков и капиталистов. Thank you.